Глава 11. «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться». Кинофильм «17 мгновений весны». Говорить не думая, что стрелять не целясь. Можно друга своего словом огорчить. А потом переживать, даже не надеясь, что сумеет друг тебя за слова простить. Ну а если друг простит, только не забудет, словно искорка костра слово будет тлеть. Не подумав, не болтай, так-то лучше будет, чтобы о своих словах после не жалеть. 1974 год, 7 июня, Москва, детская больница. На следующий день, во второй половине дня, у меня состоялся уже серьезный разговор с капитаном Васиным. Он вызвал меня поговорить на лестницу. Это был запасной выход, и тут никто не ходил. «Ну что, оклемался?» «Игорь Анатольевич». «Можно просто Игорь. Товарищ капитан, вы вдвое старше нас с братом, так что лучше все же соблюдать дистанцию и поддерживать некую субординацию в наших отношениях». «Вот как ты загнул. Лихо. Откуда так много шибко в умных слов?» «Книжек много прочитал. Игорь Анатольевич, а что там по нашему делу? Что тебя конкретно интересует?» «Ну, хотя бы обвинение, выдвинутое против меня, в убийстве несовершеннолетнего, совершенном при превышении мер необходимой обороны». «Нет никакого обвинения. Вам с братом еще нет 14. А к тому же действовал ты строго по закону. На вас с братом напала группа лиц с оружием. Ты защищал себя и брата, используя подручные средства. Вот выпишут вас, и тогда следователь подробно допросит на протокол в присутствии педагога». «Тот самый следователь?» «Нет, того следователя уже самого допрашивают. Он уж слишком рьяно подгонял факты, штампуя свои дела. Там много чего вскрылось, ты же не в курсе. Практически все отделение милиции, где ты ночевал, выведено за штат, а многие уже без погоны под следствием. Они друг на друга такого наговорили, спасая свою шкуру, что нам теперь за год не разгрести. Среднестатистический сотрудник милиции — странное существо. С виду суровый и жесткий, а порою даже и жестокий. Но стоит ему попасть под следствие, блеет, как агнец на заклании, и сдает всех своих сослуживцев даже при отсутствии на него какого-либо давления. И что, все такие? Нет, не все, но таких много. А вы-то сами? Я вроде бы видел на вас форму капитана милиции. Себя вы не причисляете к этим блеющим агнцам. Понимаешь, Саша? Блин, где-то я подобное уже слышал. Кажется, в одном из советских сериалов. Ну да, было что-то похожее. «Павел Андреевич, вы шпион? Видишь ли, Юра?» Что-то типа этого прозвучало и сейчас вот. Только это уже и не кино вовсе. «Понимаешь, Саша, я не совсем сотрудник милиции». А по его интонации я понял, что его слова надо понимать немного по-другому, как «я совсем не сотрудник милиции». Мои мысли стали скакать быстро-быстро. Если он не милиционер, тогда кто? Другого ответа на ум не приходит, как три буквы, пугающие иностранцев даже без перевода. КГБ. Ну и что мне делать? Проявить догадливость, несвойственную сиротке 13 лет от роду, или сыграть дурачка? Ни то, ни другое не подходит. Дурака он во мне точно не видит. Хитринки в его глазах дают понять, что он читает меня как книгу. Только вот книга эта написана не на том языке, который он изучал в своих университетах. «Я вас не понимаю, Игорь Анатольевич. А мне кажется, что ты уже догадался. Догадки есть, но я не уверен. Не разочаровывай меня. Я уже сделал по поводу тебя определенные выводы, а ты сейчас делаешь вид, что ты ничего не понимаешь. Игорь Анатольевич, я действительно многого не понимаю, а мои догадки — это всего лишь догадки. Я же никогда раньше не видел сотрудников столь серьезной организации, как ваша. Могу и ошибаться». «А ты прямо дипломат. Вроде и слов много наговорил, и особо ничего не сказал. Но и акценты расставил в нужных местах. Я в детдоме вырос, там за лишние слова можно и по башке получить». «Понимаю. Так вот, отвечая на твой вопрос, я не из тех, кто будет на первом же допросе плакать и каяться. Но у тебя же отец партизан, и ты должен понимать, что враги могут такие методы применить при допросе, что расскажешь все про всех. Ниндзя может откусить себе язык, чтобы никого не выдать. Найдется полно способов, чтобы он всех выдал и без языка. Кстати, откуда ты знаешь про ниндзя?» «Читал много. Ну и как-то попадалась книжка про Японию. Там еще про дзюдо было, про самураев, и там было написано, что, откусив себе язык, тот японец умер. Кровь текла из языка, а он ее глотал». «Ясно», — задумчиво проговорил, глядя на меня комитетчик. «Да, теперь я уже в этом не сомневался. Только непонятно, почему он в милицейской форме был в составе группы, проверяющей отделение милиции. Я, конечно же, помню, что ведомства Андропова и Щелокова между собой враждовали. Но самый пик этой вражды должен наступить только лет через 5-6. А кто такой тогда полковник Авдеев? Но в лоб я прямо это спрашивать не буду. Соберу побольше информации». «Какие планы на будущее у вас с братом? Игорь Анатольевич, какие перспективы могут быть у сирот, живущих в детдоме? Денег нет, жилья нет. Может даже получиться, как в той комедии. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил. Не прибедняйся, тихий. Вы, ребята, спортивные, отслужите в армии, найдете работу, получите квартиру. Я не думаю, что у тебя мозгов хватит только для того, чтобы ввязаться в криминал. Знал бы ты, товарищ капитан, какие мозги полезут в криминал лет через 10-15. Даже без моего желания у нас есть 1000 шансов из 100 влипнуть в какое-нибудь дерьмо, как, например, несколько дней назад. А в армию нас могут призвать в стройбат. Там всякие разные служат. И ранее судимые тоже, кстати. Вы же понимаете, что мы с братом не будем терпеть издевательства над собой?» «Да, это я уже понял. Надеюсь, что вы с братом еще не успели набедокурить?» «Не знаю, о чем вы, товарищ капитан. А вы точно капитан?» «Я-то капитан, а вот с тобой не все ясно мне. Опять я в чем-то виноват?» «Да нет пока, только понять не могу, почему за один день так резко могли измениться сразу 2 человека?» «Вы это про нас с Лехой? Ну а про кого же еще? Жили себе тихо, мирно, в принципе, в полном соответствии со своей фамилией. И вдруг вас с братом как подменили. Нырнули под воду братья Тихие, а вы нырнули уже ниндзя», — усмехнулся капитан Васин. «Шутите. А мне тогда не до шуток было, когда мой брат чуть не утонул и меня чуть не утопил. Мне же пришлось тогда брата бросить». «Это как?» «Он меня на дно тянул. Я его руку от себя оторвал, его оттолкнул, а сам вынырнул. Потом нырнул за ним, но он уже захлебнулся. Когда я его вытащил на плот, он уже не дышал. Я ему искусственное дыхание сделал. Он ожил». Я сделал многозначительную паузу, а потом спросил, глядя капитану прямо в глаза: «Как вы думаете, после такого могло что-то измениться в нас с братом? Мы потеряли мать, мы даже ее не знали. Отец умер в мучениях на наших глазах. Мы жили в детдоме. Жили спокойно, никуда не лезли, никого не трогали. А потом этот рыжий чуть не убил Леху, а я чуть не погиб, пытаясь спасти брата». «Да», — капитан вздохнул, «некоторые озвученные тобой детали произошедшего расставляют все факты по своим полочкам». «Ну, теперь я тебя еще больше понимаю. Выходит, ты мстил рыжему?» «Я? Зачем? Леха ему на плоту врезал, потом еще на берегу добавил. Зачем мне ему еще мстить? Этот рыжий пришел нас убивать ночью. Нож-то у него был, не у меня. А если бы он не пришел? Что, так и жили бы с братом дальше? А какие у вас варианты?» «Ну, вариантов много, пока ты молодой. Вот мы с ним вчера обсуждали наше будущее. Я предложил ему пойти учиться в Суворовское училище, а потом у нас будет шанс стать военными. А офицерам и жилье дают, и зарплата хорошая». «Во как! Я этого не знал. А мы никому еще это не говорили». «И не говорите пока». «Почему?» «Я обсужу этот вопрос с руководством». «С полковником Авдеевым?» «И с ним тоже». 1974 год, 7 июня, вторая половина дня, Москва, детская больница. Васин ушел, а у меня осталось какое-то чувство непонятное, как будто меня выжали в чай, как лимон. Наверное, так же себя чувствовали мои подопечные из моего прошлого будущего после моего допроса. Я ведь тоже любил расставлять ловушки в обычном разговоре и использовать всякие психологические методы для того, чтобы разговорить клиента и вывести его на чистую воду. Но капитан, пожалуй, покруче меня будет. Профессионал. Так все-таки он из КГБ или... А откуда еще? Службу собственной безопасности в МВД придумали позже, где-то в 90-х. Прокуратура? Нет, не те методы. Да, мне с этим еще предстоит разобраться. Когда я пересказал Лешке подробно наш с капитаном разговор, он задал мне вполне резонный вопрос, который самому мне почему-то не пришел в голову.